Место возниц в фургонах было окружено решеткой из толстых прутьев. При этом клетка это не являлась. Возницы могли откинуть решетки в любую сторону. Вбок, вперед, вверх или заскочить внутрь фургона через небольшую дверку. Внутри набивалось человек по 20. Вроде и немного с учетом размеров салона. Но нужно учитывать, что пассажиры были немаленьких габаритов и у каждого был заплечный мешок или сумка немалых габаритов. Как минимум в моем фургоне сиденья стояли вдоль в два ряда спинка к спинке, чем-то напоминая салоны военных броневиков. Между сидений было небольшое пространство, куда можно было засунуть что-то высокое и тонкое. Копье, например, длинный ростовый лук, топор на большом топорище и тому подобное. Мешки и сумки умещались под сидушками. Напротив сидящих в стенках фургонов имелись небольшие окошки, забранные стальными прутками. Дополнительно они закрывались стальными заслонками с несколькими мелкими отверстиями для притока воздуха. Еще одно сходство с ПТРами и броневиками с земли. Но если так подумать, то аналогичные условия эксплуатации приводят к одним и тем же техническим решениям. Всего набралось свыше сотни человек. 5 фургонов заняли торговцы, плюс охрана каравана. В итоге он не слабо так растянулся по дороге, хоть возницы старались держаться как можно ближе к задку впереди едущего коллеги. Метров 300 точно было от носового рога тягловых зверей авангарда до запяток крайнего фургона. За провоз от поселка до города с каждого простого пассажира с ручной кладью без большого багажа содрали по 5000 марок. Если вспомнить, сколько я заплатил за билет на дирижабль, то ладно, не будем о деньгах. В конце концов, ведь есть разница между безопасным полетом в небе в цивилизованных землях и дорогой по суше среди опаснейших хищников, один из которых в одиночку уничтожил вышеупомянутый летательный аппарат. К полуночи стало ясно, отчего так поздно мы выдвинулись. Оказалось, что глава каравана рассчитал время так, чтобы оказаться на одной из оборудованных стоянок. К этому моменту я уже дремал. На остановке я вышел только чтобы размять ноги и сделать кое-какие личные дела, без которых человек не человек, хех. Заодно увидел, как спят наши животные. Каждый бронированный живой тягач прятал ноги под брюхо и опускал голову так, что уязвимые ноздри оказывали под складками брони. Если немного добавить фантазии, то можно сказать, что во время сна звери превращались в огромные булыжники. Интересно, а мои стрелы пробьют их шкуру? Проскочила в моей голове мысль по пути обратно в фургон. Ночевал я внутри. Так же поступил примерно каждый третий путешественник. Прочие устроились снаружи в одноместных палатках, в спальных мешках из шкур, просто на толстом спальном коврике или вообще на охапке веток или голой земле, если имевшиеся навыки позволяли не испытывать дискомфорта от такого ночлега. Ночевка прошла успешно. Никто не напал, не пытался напасть и не ревел под боком, мешая отдыхать. В путь двинулись через 2 часа после рассвета. На вторую ночь я едва не влез в неприятности. Все началось с шума рядом с нашим фургоном. Через несколько секунд в него влетела девушка лет 20 с оторванным рукавом рубашки и со следами крови на лице. Кажется, кто-то или что-то разбил ей нос и губу, но совсем слабо. На мне такая ранка за 15 минут без следа заживает. В этот момент нас внутри находилось 5 человек. При виде такой картины все задергались, похватали оружие и приготовились встретить преследователя девчонки. Реальность оказалась и лучше, чем ожидали, и хуже. «Помогите!» – взмолилась неизвестная. «Он хочет!» Тут ее прервали. Вслед за девушкой в фургон запрыгнул один из клановых. По возрасту он был ровесником девушки или даже чуть-чуть моложе. «Не влезайте, эта дрянь мне должна!» – сходу заявил он, не выказав ни малейшего испуга при виде оружия в наших руках. «Что должна? Объясни, силе башки лишишься!» – ответил ему один из мужиков. «Здесь тебе не твой клан с холопками-шлюхами. За нападение на свободную женщину можно отправиться в лес без оружия и одежды». Тот не показал вида, услышав угрозу. Взглянул на старателя с превосходством и злостью. «Она и есть шлюха. Взяла деньги за то, чтобы ноги раздвигать, а сама работать отказалась», — через губу ответил парень. «Не было такого», — выкрикнула девушка. «Чего не было, девка? Ты деньги взяла, чтобы меня обслужить?» Недобро посмотрел на нее клановый. «Я их взяла за то, чтобы сделать массаж, полезный для энергетики тела», — сообщила та и посмотрела на нас с молчаливой просьбой защиты. Парень рассмеялся в ответ. «В клане Лафар нет никого, кому бы понадобилась такая помощь. Да ни в одном клане таких не держат, уж ты-то должна знать», — сказал он и шагнул к девушке. «Так ты брала деньги?» — спросил девушку старатель, первым заговоривший с Клановым. «Да, но, тогда он в своем праве. Массаж, знаешь ли, может означать многое», – перебил он ее. «Я бы тоже подумал, что ты хочешь раздвинуть ноги, и раз взяла деньги сразу, то нужно их отрабатывать». «Что?» – прошептала она и сделала несколько шагов назад, пока не уперлась в стену фургона рядом с дверцей, ведущей к вознице. «Ха!» – усмехнулся Клановый и шагнул к ней. «Пошли по-хорошему, или я заберу тебя по-плохому». Пара старателей, оказавшихся на его месте, сдвинулись, пропуская парня к незнакомке. «Я отдала тебе марки, ты же видел», — закричала девушка. «Да мне плевать, потом можешь забрать их там, где бросила. Лично я их у тебя не просил и назад не принимал», — вновь усмехнулся Клановый. Ситуация в фургоне была та еще, скотская и гадкая, но почему-то старатели посчитали, что паренек в своем праве, или просто боятся его, точнее клан, который за ним стоит, потому и воспользовались малейшим предлогом, чтобы обелить собственную нейтральность, и тогда шагнул между ним и девушкой я. «Ты сам можешь забрать их», — сказал я ему. «Недопонимание еще не аргумент, чтобы превращаться в насильника и мерзавца». «Чего?» — опешил тот. «Слушай меня, повторять не стану. Ушел с моего пути или...» Тут его речь прервал шум снаружи. На улице зазвучали гневные голоса, сыплющие ругательства и угрозы. Что-то разок звякнуло, будто ударили сталью о сталь. Затем послышались очень тихие звуки, похожие на треск электричества. «Кермен!» — раздался мужской голос с улицы. И следом еще один. «Надо, отец!» — радостно воскликнула девушка. Паренек одарил меня многообещающим взглядом, после чего покинул фургон. Чуть помедлив, за ним последовала девушка, за ней последовал я и двое старателей. Последнее явно из чистого любопытства. На улице собралась внушительная компания рядом с нашим фургоном. Там присутствовала вся группа клановых, дюжина старателей и четверо охранников каравана. Все смотрели друг на друга с легко читаемым желанием вцепиться в чужую глотку и вырвать кадык. И так бы точно случилось, но на место вовремя прибыл один из командиров каравана. Он смог утихомирить недругов, разогнав всех по своим фургонам и выделив парочку охранников, которые станут следить этой ночью за теми и другими. «Лучше бы подрались, тогда бы клановых вырезали и не было никаких проблем», — тихо произнес старатель, который сдал девчонку клановому говнюку. «А теперь тебе нужно быть постоянно настороже, особенно когда окажемся в Берве, парень. Этот мелкий тебе не простит своего оскорбления, и куда хуже, что он такой молодой, в его возрасте не забывают и страшно мстят. Плевать мне на него», — пожал я плечами. «Пусть встанет в очередь». Тот посмотрел на меня со смесью раздражения и обиды. «Думаешь, мне было легко отойти в сторону, но формально клановый прав, а девчонка сама дура. С нее бы не убыло, раздвинь она ноги перед ним. А так по ее глупости чуть кровь не пролилась, и ты себе проблемы заимел», — слова мужик произносил быстро, зло и заметно, что оправдывается, хотя вроде как хочет, чтобы все выглядело наставлениями. «Во-во, все так и есть», — поддакнул один из его товарищей. «Шайер прав, парень, у девки семья есть, ее папаша с артелью едет, на такую группу мало кто дернется, а вот ты один, ведь так? Плевать», — повторил я, после чего развернулся и пошел на свое место. «Кажется, мне придется всю дорогу до города спать в фургоне, так как на улице слишком высоки шансы не проснуться». Утром, когда я вышел, чтобы размяться и оправиться, то меня кто-то окликнул из-за спины. «Парень, здравствуй». Обернувшись, я увидел вчерашнюю, вернее сегодняшнюю ночную причину конфликта, а с ней пару мужчин. Один в возрасте, второй примерно 30 лет. По внешнему виду оба были охотниками. «Доброе утро», — кивнул я им. «Есть разговор. Сначала хочу сказать спасибо, что вступился за мою дочь», — произнес старший. Он шагнул ко мне, на ходу протягивая руку. «Кервал, Иван, пожалуйста», — ответил я и пожал чужую ладонь. «Из-за этой вертихвостки, которая не слушает старших и мнит себя самостоятельной, мы влипли в неприятности». «Мы, это ты и наша семья», — уточнил собеседник. «И вот что хочу сказать. Лаффорцы служат ферштелем, и на территорию нурцев им хода нет. А мы как раз везем шкуры и кое-какие травы в Бервы». Тут он увидел полное непонимание в моем взгляде и решил кое-что пояснить. «Клан Нур контролирует алхимию в городе и кожевенные мастерские. Предлагаю поселиться вместе с нами там, заодно на проживании сэкономишь. Только разницу потратишь на алхимию, чтобы не дышать вонью и не ходить в вонючей одежде», — тихо произнес его спутник. «И не прав. Пусть цены на жилье в квартале невысокие, но приходится тратиться на отбивающую запах алхимию. Те, кто живет там постоянно, тем плевать на вонь. А вот таким, как мы, нужно платить, развел руками мужик. Мы оплатим тебе жилье и все зелья для очистки воздуха, влезла в беседу девушка. Надо, кажется, надо. В один голос шикнули на нее ее родственники. Пока они говорили, я успел всю троицу внимательно рассмотреть и увидеть семейное сходство. Скорее всего, взрослый – это отец, а парень с девушкой – его дети, брат с сестрой. У меня должно хватить на съем жилья, но за предложение спасибо. И особенное спасибо за помощь и подсказку, где можно устроиться, ответил я Кервалу. Можно пожить где-то в другом месте на территории клана Нур, но там везде сильно дороже будет. Раза в три точно, а то и пять, сообщил мужчина. Поэтому я и хочу посоветовать остаться с нами. Так мы сможем прийти на помощь, если мелкий лафарец попытается по-тихому отомстить. Иван, ты с нами скатайся в квартал, как в Бервы приедем. Посмотришь, оценишь, принюхаешься, хе-хе, со смешком сказал Инья, и решишь, стоит ли там пожить. В общем, теперь ты знаешь, к кому обратиться, если будут неприятности. Обращайся с любыми, не только ради этого кланового индюка, продолжил Кервал после того, как его сын смолк. Все, мы пошли в свой фургон, нужно еще сделать кучу дел до отправления. Я еще раз поблагодарил гостей за их предложение. Сделал это искренне, от всей души с теплым чувством благодарности. Хотя внутренняя паранойя принялась нашептывать, что дело может быть нечисто с этим предложением помощи и настойчивым приглашением в какой-то тухлый городской район. Глава 17. Что-то тут нечисто, тихо сказал нахмуренный Кервал. Мы уже должны подъезжать к Изумрудному, а вместо этого стоим на месте и чего-то ждем. А еще ночь вот-вот наступит, добавил кто-то из его компании. Мне бы не хотелось ночевать в голом лесу в этом месте. На третий день путешествия я перебрался в фургон к Кервалу с его семьей и товарищами по охотничьей артели. В старом атмосфера была не очень после эпизода с клановым молодчиком и Надой. С руководством каравана данный вопрос сумел утрясти Кервал. Сейчас нам предстояла ночевка на территории небольшого поселения, похожего на старательский поселок. Точно так же он был обнесен высокой прочной стеной, имел оборонительные башенки, вот только по размеру был существенно меньше. Это все мне рассказали мои новые знакомые. Она дописала поселение так, что оно встало перед глазами, как на фотографии. А придется, раздался голос рядом с нашим фургоном, заставив половину нас вздрогнуть от неожиданности. В поселке не горит ни единого огонька, дозорные не реагируют на наши световые сигналы. Или они не видят нас, или некому видеть. В любом случае лезть туда не станем и устроимся на отдых подальше. Говорившим оказался десятник караванной стражи. Но тут нет ни одной безопасной стоянки, воскликнул Инья. Знаю, встанем на любой большой поляне, расставим ловушки, Колья, ответил он. Не в первый раз. Караван начал движение через 5 минут после этого разговора. Прежнего спокойствия, как раньше перед остановкой на ночлег, сейчас не было. Наверное, самым хладнокровным в фургоне был я, и только потому, что не представлял, что нас может ждать ночью. А вот прочие нервничали очень сильно, хоть и старались не показывать виду. Охраняемые стоянки выбирались в самых удобных местах для обороны, растительность вокруг выжигалась, а почва отравлялась. Последнее делалось не только для того, чтобы остановить рост травы, но и чтобы не пропустить опасных насекомых и разных ползающих по земле и в ней гадов. Дополнительно периметр оборудовался ловчими ямами, шипами, рогатками и многими другими хитростями, предназначенными для отпугивания тварей и нанесения им максимального вреда. Спустя 40 минут караван свернул с дороги на широкую просеку. Еще через четверть часа мы оказались на просторной поляне. По ряду признаков стало ясно, что это свежая вырубка. Лесорубы от мощных деревьев оставили совсем крошечные пеньки. Среди низкорослой травы они выглядели как заплатки. Видимо, их древесина была очень ценной, раз ее добытчики не хотели терять лишние полметра. Благодаря высоте осей фургонов наши повозки без проблем проезжали над пеньками. Фургоны поставили вплотную друг к другу, образовав из них круг, внутри которого устроили ездовых животных. Стенки на бортах повозок оказались двойными и отстегивающимися. Их опустили до земли и закрепили. Теперь попасть во внутренний круг стало практически невозможно. Пространство между фургонами также загородили щитами, и там протиснуться способна только кошка. На все приготовления ушло чуть больше получаса. Ночка у нас будет та еще, проворчал Иня, устраиваясь на своем сиденье поудобнее, чтобы попытаться заснуть. «Не наговори лишнего ради всех древних», — недовольно сказал ему отец. Кроме охранников каравана сегодня дежурили и пассажиры, но вахта проходила внутри фургонов. На часах стояли по двое, следя за окружающим пространством через зарешоченные бойницы. «Меня от смены отстранили, узнав, что я не знаю про окружающую местность ничего. Даже в паре с кем-то не поставили. Первые два часа не спал никто. Потом один за другим люди стали клевать носом и засыпать. Я последним, если так можно сказать, оставался на ногах. Заснул так поздно, что показалось, будто только закрыл глаза, как прозвучала команда «Подъем». «Иван, быстро просыпайся и делай свои дела», — крикнул мне Кервал. «Мы здесь долго стоять не будем. Всего времени тебе, пока возницы запрягут итов, а они с этим справятся за 10 минут. Мне хватит», — кивнул я ему в ответ и полез наружу из душного фургона. Несмотря на ночную прохладу и мелкие окошки, воздух внутри был тяжелым, спертым. Да и чего еще ожидать от атмосферы внутри тесного салона, где сидят два десятка мужиков, не видевших ванну или просто тазик с водой минимум несколько дней. Некоторые и портянки еще не меняли с начала путешествия, зато стабильно снимают сапоги на ночь, а кто-то и днем. На улице среди густого утреннего тумана деловито и быстро сновали фигуры людей и итов. Большинство торопилось совершить утренний мацион, чтобы не терпеть потом полдня до дневки. Нашлись даже такие, кто запалил костерок и сейчас кипятил воду в небольших емкостях. Мне стало интересно, успеют или нет. Я отбежал на 20 метров от ближайшего фургона и пристроился под кустом. Перед этим внимательно осмотрел, нет ли там того, что может доставить мне кучу проблем, или чужих ХМ, следов, чтобы не вляпаться в них и не притащить с собой в фургон. Тогда придется менять обувь, так как быстро отмыть всю гадость вряд ли успею до отъезда. Несколько раз врубал аурное зрение, которое отлично помогает в таких условиях, когда видимость осложнена зарослями и туманом. В последний раз применил способность, когда направился обратно к фургону. Машинально оглянувшись назад в активированным аурным взором, я вдруг увидел несколько крупных фигур, передвигающихся на четырех конечностях. До ближайшей из них было меньше 30 метров. «Тревога, твари!» — заорал я в ту же секунду и выхватил арбалет из инвентаря. Потом мысленно дал себе тумака и пинка, бегом рванув в сторону повозки, чтобы укрыться за ее толстыми и прочными стенками. Незачем принимать бой прямо сейчас. Сейчас я не один, и под боком имеются отличные укрытия. На мой крик среагировали практически все. Лишь единицы замерли столбами, не осознав или не разобрав, что я кричу. Люди бросали вещи и хватались за оружие. Те, кто владел дальнобойными техниками, вместо клинков и копий отдали предпочтение им. Оказавшись у ближайшего фургона, я развернулся в сторону врагов, одновременно опускаясь на одно колено. «Хреново обитель зла», — охнул я, рассмотрев существ. В нашу сторону бежали три здоровенных создания, являющихся почти точной копией лизунов из старого ужастика. Только шкура у них была бурая с мелкими размытыми пятнами рыжеватого, серого и зеленоватого цвета. И эти пятна постоянно двигались, меняли свой размер и форму, подстраиваясь под местность. Особенно сильное сходство с киношными чудовищами им придавал длинный язык. Он на полметра торчал из их пасти. Твари мотали и двигали им, как кошка хвостом. А еще кончик языка был сильно раздвоен. На моих глазах раздвоенные концы языка внезапно окрасились алой кровью, а через мгновение она, кровь, слетела с них и устремилась в сторону фургонов. Не будь мое восприятие ускорено порцией адреналина и не смотри я в эту секунду на тварь, то вряд ли бы успел разглядеть все эти нюансы. В реальности процесс занял, наверное, секунду. Щелк. Я выстрелил чуть-чуть позже кровавого плевка и промахнулся. Лизуны оказались очень прыткими и словно чувствовали угрозу. Тот, в кого я стрелял, высоко подпрыгнул, пропустив болт под собой. Чертыхнувшись, я уронил арбалет на землю и достал второй, уже заряженный из инвентаря. Так было быстрее, чем перезаряжать. Щелк. Во второй раз я попал куда надо. Лизун сделал попытку увернуться, изогнувшись так, будто его тело создано из мышцы сухожилий без каких-либо костей, и все равно не смог спастись. Зачарованная стрела ударила его в левую ляжку. Будь она обычной, то может и не причинила бы особого вреда с учетом огромной массы зверя, который не уступал матерому бурому медведю. Но мой болт нес в себе заряд энергии, который десятикратно увеличивал мощь удара. Перезарядив первый арбалет, легкий, купленный в старательском поселке, я вставил очередную зачарованную стрелу. Это также усиливало энергию удара, но передавало ее, попав в цель, во все стороны. Фактически, усиливался гидродинамический удар, как я думаю. Щелк. Второе попадание пришлось в шею уже раненому лизуну. После первой раны он позабыл про драку и дергался, пытаясь выгрызть из раны глубоко засевшую в теле стрелу. Вторая рана его оглушила, жаль, что не убила. Но на какое-то время чудовище выбыло из боя. Над головой вдруг что-то треснуло и меня осыпало несколькими щепками и мелкой словно бы песочной пылью красноватого цвета. Чертыхнувшись, я съежился еще сильнее, взводя арбалет и укладывая стрелу в жолоб. Щелк. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви кровавому застрельщику. Вы получаете 7 великих марок общего развития, 62 больших марки общего развития, 89 крошечных марок общего развития, 4 средних марки усиления навыка кровавая пуля, 4 средних марки усиления навыка чувства жизни, 2 средних марки усиления навыка хамелеон, 2 средних марки усиления навыка прыгучесть, 1 жетон с навыком кровавая пуля, 1 жетон с навыком хамелеон, 1 жетон с навыком чувства жизни. Ну, наконец-то, сука, ты сдох. Выдохнул я и опять бросился перезаряжать арбалет. Только закончив с этим, я смог оглядеться по сторонам. До этого все мое внимание было сосредоточено на приконченном мной лизуне. Вот же жопа. Ситуация выглядела плачевной, не катастрофической, но хорошего было мало. Прыгучие существа носились среди фургонов и по опушке вырубки стремительными метеорами, вовсю пользуясь своей хамелеоновой кожей и дальнобойными атаками. С моего места были видны уже 2 убитых твари и 4 неподвижных человеческих тела. Тут от колеса фургона рядом со мной вновь полетели щепки и песок, заставив перестать глазеть по сторонам и сосредоточиться на враге. Тот, кто по мне стрелял, нашелся в кустах, где я недавно делал свои дела. Маскировочная способность позволила ему идеально слиться с растительностью. Вот только его хамелеон не смог ничего противопоставить моему аурному зрению. Тщательно прицелившись, я спустил тетиву в тот миг, когда раздвоенные концы языка у твари покрылись кровавым налетом. Щелк. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви кровавому застрельщику. Вы получаете 9 великих марок общего развития, 92 больших марки общего развития, 88 крошечных марок общего развития, 3 средних марки усиления навыка кровавая пуля, 5 средних марки усиления навыка кровавое сосредоточие, 3 средних марки усиления навыка хамелеон, 4 средних марки усиления навыка прыгучесть, 1 жетон с навыком кровавая пуля, 1 жетон с навыком хамелеон, 1 жетон с навыком кровавое сосредоточие, а потом ощутил сильнейший удар в лоб и тут же в затылок, которым приложился о нижнюю доску борта фургона. Перед глазами весь мир поплыл, превратившись в мутную неразборчивую картинку, как если бы я нырнул под воду с открытыми глазами. Не знаю зачем, но я попытался встать и куда-то пойти. Скорее всего, получил сильную контузию, отключившую соображение и разумную оценку окружающей действительности. А потом мир исчез вместе с болью. Очнулся в фургоне на полу рядом с ногами пассажиров. Меня положили на несколько шерстяных одеял, прикрытых накидкой из кожи. Последнее, видимо, служило защитой ткани от моей крови. «Очнулся? Или еще не соображаешь?» — спросил меня молодой старатель с короткой густой бородкой, увидев, что я открыл глаза. «Соображаю», — ответил я ему и попытался встать. Парень и еще один мужчина рядом с ним помогли мне, подхватив за руку. «Ты лучше сядь, а то загремишь еще, если колесо наедет на камень или попадет в яму», — посоветовал мне все тот же парень. Кивнув ему в качестве благодарности за заботу, я последовал совету. Благо, что в этом ряду имелись аж 2 пустых места на лавке и мне не пришлось обходить весь салон фургона по кругу. Устроив 5-ю точку, я занялся оценкой работоспособности своего организма. Самочувствие было неплохим, это хорошо. Быстрый осмотр показал, что все вещи на мне так и висят, в смысле, одежда. Ее никто не стал стягивать, хотя было видно, что какую-то помощь мне оказали. Куртка и рубашка превратились в окровавленные лоскуты. Штаны и подштанники пропитались кровью практически до колен. Слабо побаливала голова, а волосы слиплись в колтун и засохли от крови. «Твои вещи под лавкой валяются слева», — подсказал мне старатель. Нагнувшись, я увидел 2 моих арбалета, и все. Вещевого мешка не было. «А где остальное?» Я вопросительно посмотрел на него. «Наверное, в твоем фургоне». После нападения кровавых застрельщиков, ну, Когда отбились, никто особо не разбирался, кто в каком фургоне ехал до этого. В смысле, раненые и убитые. Похватали мы вас и погрузили, куда было ближе и где места были, да и дали дёру с вырубки, пояснил собеседник. Теперь тебе с нами ехать до дневки. Потом пересядешь в свой фургон. Спасибо, что арбалеты не бросили. Ехали 6 часов, прежде чем глава каравана разрешил остановиться, чтобы дать отдых итам, а заодно накормить и напоить их, ну и провести подсчет потерь, в которые нам обошлась стычка с монстрами. Как только Нада увидела меня, идущего к фургону с ее семьей, она радостно закричала, а потом бросилась навстречу и повисла на мне. Живой. Иван, я знала, что с тобой все в порядке. Суматошная, оставь его в покое, видишь же, человек ранен, сказал ей Кервал, а потом обратился ко мне. Иван, я рад, что ты живой. Чуть позже выяснилось, что монстры взяли с нас обильную кровавую дань. Погибли, пропали и были тяжело ранены 28 человек. 11 погибших, 3 пропавших, прочие получили тяжелые раны, включая ампутацию конечностей. У кровавых застрельщиков кроме атакующего таланта пули была еще одна способность – кровавый серп. Им обладали самые сильные и матерые создания. Серп с легкостью разрубал ребра, отсекал руки и иногда ноги, если попадал в голень. Один из таких лишил Инью правой кисти, но ему еще повезло, так как рукой он в последний миг закрыл свою шею. Кстати, по ряду признаков моих ран и виду одежды мои новые знакомые выяснили, что и по мне такая атака прилетела. То, что я выжил, их удивило, и они смогли вытянуть из меня информацию про навык защита. Впрочем, я лишь подтвердил их догадку. Им и так все было ясно. Попутно узнал кое-что про этот свой талант. Оказывается, он рассеивает по широкой площади большинство атак, а не прикрывает мою тушку невидимым панцирем. Как пример, удар кровавым серпом мне в грудь. Вместо того, чтобы рассечь грудную клетку, вражеский удар распахал плоть по ребрам до самой ключицы. Вроде как в рикошет ушел. С виду все очень страшно и кроваво, но все важные органы не задеты. Была лишь угроза смерти от потери крови, но это уже совсем другое направление, на котором данный талант не работал. Также было и с попаданием в лоб кровавой пули. Защита изменила ее направление так, что кость приняла удар не под прямым углом, а сильно полого. В результате опять рана обширная, но не глубокая. На текущий момент, всего за несколько часов регенерация превратила раны в некрасивые шрамы. Думаю, завтра от них уже ничего не останется или будут едва заметные белесые ниточки. Глава 18. Бервы, как и старательский поселок, также окружала мощная защитная стена с башнями и башенками. Имелся и выжженный на сотни метров вокруг них периметр. Да и дороги, ведущие к двум воротам города, точно так же петляли, давая страже время рассмотреть гостей. И боже упаси сойти с накатанных колей на безжизненную землю. Если и не сразу, то рано или поздно все равно угодишь в ловушку. Против тех, кто способен выбраться из ям с кольями, вырвать лапы из капканов и не сдохнуть от мгновенного яда на шипах и кольях имелись сигналки. По их звуку и свету стража срочно поднималась по тревоге и мчалась во всю прыть на участок стены, напротив которого сверкала и грохотала сигнальная иллюминация. Подходы к воротам защищали два блокпоста, возведенных из огромных тесанных камней и устроенными в них небольшими узкими бойницами с остальными прутками решетки. Да, еще отмечу, что к воротам приходилось подниматься по крутому подъему. Любому атакующему тут придется несладко, даже из местных возвышенных, ведь им будет противостоять такой же сверхчеловек. Семейство Кервала помогли добраться по узким улицам до нужного района. Запах, про который они мне рассказывали, имелся. Правда, я готовился к конкретной такой вони, но ожидания оправдались в куда меньшей степени. «Мы будем жить здесь», — Кервал указал на большой постоялый двор. «Обращайся, если понадобится помощь. Может, передумаешь и останешься с нами?» — попросила Нада. «Тут еще есть свободные комнаты». Отец девушки на эти слова никак не отреагировал, а вот и не посмотрел на меня с плохо скрываемым раздражением. Чем-то я не приглянулся парню, и он по-братски ревнует меня к сестре, а та, возможно, положила на меня глаз, то ли из-за отличной внешности, то ли за то, что встал на ее защиту, то ли еще от чего-то. Честно говоря, на чувства молодых людей мне было наплевать с высокой стены. С девчонкой я точно крутить романтик не собираюсь, оно ведь и мне ненужные проблемы, и ей тоже может прилететь от моих недругов. В то, что они забросили на меня охоту, не верю. Спасибо, но вряд ли смогу привыкнуть к запаху. А если покупать зелье, то цена так и так получится немаленькая. Это вам хорошо, вы втроем одной порцией можете пользоваться в комнате. Отказался я, озвучив первый же пришедший в голову аргумент. Попрощавшись с семьей охотников, я отправился на самый край района алхимических мастерских. Здесь мы побывали в самом начале по пути на постоялый двор, где Кервал всегда останавливался в Берве. Неприятный запах здесь улавливался едва-едва, зато цены оказались выше в полтора раза. Но как я сказал девушке, мне все равно пришлось бы переплачивать за покупку отбивающих вонь зелий, так что в марках особенно не потерял. Оплатив комнату в трактире на неделю вперед, оставив там вещевой мешок с разным дешевым хламом, только чтобы застолбить место, так сказать, ведь все ценное держал в инвентаре, я отправился в поход по торговым лавкам. Наибольшее их скопление находилось на территории городского рынка. Это место в городе считалось нейтральным, конкурирующие кланы там вели себя подчеркнуто миролюбиво и требовали того же от прочих. Поэтому, если на рынке столкнусь со своими недоброжелателями, то прямо на месте драки не случится. Первые две, которые посетил, покинул быстро. Ассортимент и внутренняя обстановка не понравились. Зато в третьей задержался надолго. Кроме меня тут стояли возле деревянных витрин еще трое мужчин и две молодых женщины. Но только ко мне подошел немолодой мужчина с короткой с проседью бородой и полностью седыми волосами, ранее сидевший за высоким столом стойкой рядом с входной дверью. «Что вас интересует, молодой господин? Имею в виду, из выложенного в моем магазине». «Все», — сказал я и слегка улыбнулся. «Вы так богаты», — усмехнулся тот в ответ. Я вздохнул. «Увы, скорее наоборот. Я хочу у вас узнать кое-что. Слушаю. Вам интересны несколько жетонов с навыками и их усилением упавших с крайне редкой добычи?» Немного понизив тон, поинтересовался я у старичка. «Какой именно?» — уточнил он суховатым тоном. «Кажется, из-за своего вопроса я потерял очки интереса к собственной персоне в его глазах. Наверное, не один я такой прихожу к нему и пытаюсь продать добычу. Вот только вряд ли сюда приносит то, что принес я. Как минимум, не так часто подобное случается. Существо из черной ветви», — сказал я. Во взгляде собеседника вспыхнуло интерес и удивление, затем мелькнуло легкое недоверие. «Отойдем, здесь не самое удачное место для общения на такие темы», — предложил он спустя десяток секунд молчания. «Добыча с вами, или вы просто курьер?» Его слова дали понять, что мой товар вызвал интерес. В противном случае мужчина просто сказал бы короткое «нет». «Со мной, все добыл я лично». «Хорошо, следуйте за мной, молодой господин». После озвучивания характеристик товара степень моего авторитета в его глазах вновь взлетела, раз он опять обратился ко мне с уважением. Я не заметил, чтобы старичок подал какой-нибудь знак, что покидает торговый зал. Но когда мы подошли к двери, ведущей во внутреннее помещение лавки, из нее вышла женщина средних лет. В моем мире сказали бы, зрелая дамочка еще в соку. Она молча прошла мимо нас и села на место, до этого занимаемое моим спутником. Старик привел меня в небольшую комнату, где стоял большой письменный двухтумбовый стол, маленький журнальный, на котором стоял полный набор для курения трубок, закрытый шкаф высотой вплотную к потолку. На стенах висели головы зверей, рептилий и рыб. «Прошу», — он указал мне на деревянный стул с высокой прямой спинкой, обитой коричневой кожей, стоящий перед большим столом. Сам он сел в кресло по другую сторону только после меня. «Итак, молодой господин, чем вы порадуете старого лага?» «Вот этим», — я достал из инвентаря добычу с летающей медузы с третьего яруса подземелий. Тот медленно взял их и поочередно внимательно осмотрел каждый кристаллик. «Это все или еще что-то есть?» «На данный момент все. Но разве этого мало? Вам так часто приносит подобную добычу?» Тот не ответил на мой вопрос. Чуть помолчал и спросил: «Сколько желаете получить за свой товар?» «Как обычно и готов немного, совсем чуть-чуть». Я поднял руку и сдвинул вместе указательный и большой палец, оставив между ними крошечный промежуток. «Скинуть от обычной цены в счет нашего будущего сотрудничества». «Ясно», — отчего-то вновь его тон стал сухим. «А что случилось с вашими прежними партнерами?» «Ах, вот оно что». «Не как дед подумал, что прежних кинул или что-то вроде того», — догадался о причине смены тона. «Нормально все с ними. Просто я уехал из тех мест, где они живут», и, предваряя новый вопрос, добавил: «Господин Лага, я из-за хребта сюда прилетел, из королевств. Там уже мало мест, представляющих интерес для меня. Все просто и банально. А вот пояс – это совсем другое поле для работы. Вы профессиональный охотник, скорее, профессиональный универсал. Я занимаюсь охотой, доставкой хрупких грузов и доводилось побывать старателем на ручьях. Понятно, его тон вновь смягчился. Мне даже стало немного странно, что у человека с торговой жилкой такая резкая и заметная смена настроения. Разумеется, если это не какая-то игра. Что ж, в наших краях вы еще не скоро заскучаете. Кстати, если не секрет, сколько вы уничтожили демонов? Не секрет. За этот год всего пару штук добыл, но специально их не ищу, мои навыки не заточены на них, если вам это интересно, господин Лага, сказал я чистую правду, но так, чтобы ненавязчиво набить себе цену и придать себе загадочности. Просто Лага, молодой господин, я Иван, прошу извинить, что сразу не представился. Он добродушно кивнул и продолжил. Два демона, это достойный результат. Я знаю опытных и сильных охотников, которые за 10 лет ни с одним не сталкивались. Впрочем, речь сейчас не про них. Давайте, Иван, вернемся к вашей добыче. За каждый жетон с навыком, он заплатил мне 5000 марок, и еще 700 заплатил за усиливающие. Итоги почти 16 тысяч. Очень даже неплохо вышло. Жаль, что нечестивое вытягивание жизни, полученное с Кикмарине, я давным-давно разобрал на марки. Сейчас бы поимел еще пятерку. На торгово-денежных отношениях наше общение не завершилось. Слово за слово, я расспросил его о других своих трофеях, о тех, которые получил с кровавых застрельщиков. Очень мне хотелось получить кровавую пулю, которая так отлично себя показала. Вот только для ее использования требовалась моя кровь и достаточно немало. Плюс в описании говорилось о риске мутации организма, если решу изучить данный навык. Изменения организма, по сути, малосущественны, сообщил мне Лага. В зависимости от того, откуда будут выстреливаться пули, там появится чуть больше сосудов. А вот с кровавым сосредоточием все куда сложнее. Во-первых, у вас сильно изменится сердце. Оно станет на треть крупнее, возможно, появится еще одна камера, где постоянно будет находиться кровь. Во-вторых, то же самое произойдет с печенью. У нее вырастет небольшая третья доля, которая будет всегда наполнена кровью. Но больше всего увеличится селезенка, может быть, в два или три раза. В-третьих, станут чуть толще кости, но коснется это лишь их объема. При этом костные стенки слегка утончатся, чтобы увеличить объем костного мозга внутри них. В-четвертых, все сосуды тоже станут крупнее, чтобы вместить больше крови. Внешне вы почти не изменитесь, Иван. Он обвел меня взглядом сверху донизу и продолжил. Ваше телосложение и так довольно массивное. Единственное неприятное последствие – это снижение крепости костей. Впрочем, для нейтрализации этого можно изучить какой-нибудь навык, усиливающий прочность скелета. Если что, то в моем магазине есть неплохой набор таких талантов. На любой вкус и кошелек. А с увеличением ступени навыка изменения будут усиливаться. Сердце и печень крупнее, кости все тоньше. Нет-нет, собеседник отрицательно мотнул головой. Эти изменения происходят у возвышенного только в момент взятия таланта. Позже с поднятием ступени повышается мощность атаки, скорость и дальность. «Неплохо так-то», — хмыкнул я. «Неплохо», — кивнул он, соглашаясь со мной. «Только редко у кого получается получить этот навык. Наш организм отторгает все, что несет для него кардинальные изменения. И чем выше ступень возвышения, чем больше уже собрано талантов, тем хуже идет процесс внедрения чужеродных способностей. Но и риска нет никакого, если талант будет отторгнут. В вашем случае, Иван, и потерь почти никаких, так как жетоны достались бесплатно с добычи. Прям так бесплатно. А зачарованные стрелы, мысленно посетовал я. К слову сказать, у меня есть другие навыки кровавых застрельщиков, чуть вкратчиво сообщил мне Лага. Кровавые иглы и кровавый серп. Если вдруг решите использовать жетоны с сосредоточием и пулей, и они встанут, то изучите и что-то из них. Иглы помогут против мелких стайных или юрких врагов, у которых нет мощной защиты. А серп будет полезен против крупных зверей с толстой шкурой или врагов в легкой броне. Я понял, ответил ему, но хочу купить у вас что-то другое. С серпом пока подожду. Тогда прошу обратно в торговый зал. Свой выбор я остановил на таланте слияния с окружающим миром. Работал он сродни мимикрии, но давал куда большую незаметность для обладателей сканирующих и прочих обнаруживающих талантов. Даже самый чуткий нос не заметит меня под его прикрытием. А еще не сканер роботов, Ни эхолокация каких-нибудь летающих мышей, ни тепловое зрение рептилий и им подобных. Где бы я ни находился, всегда буду казаться частью окружающей местности, цветочного луга, пашни, глухой чащи, бетонного подвала, пещер и так далее. В паре с мимикрией способность должна стать убервафлей. Талант активный, но питался энергией духа тела, а у меня это энергетическое хранилище развито очень хорошо. Прощались мы друг с другом тепло, настроившись на длительные торговые отношения, но когда я пришел в трактир, то вдруг подумал о том, что слишком многое рассказал Лага во время нашей беседы, да еще и это его заметная смена настроения в отношении собеседника. Что, если он использовал какую-нибудь способность для расположения к себе оппонента, а расположение и сухость в тоне, это так проявляется активация данного таланта. Глава 19. Часть марок я потратил, чтобы взять новую ступень, увеличить некоторые таланты и изучить три способности с жетонов. Слияние с миром, кровавое сосредоточие и кровавую пулю. Ступень возвышения, 18. Сила, 13. Телосложение, 13. Ловкость, 13. Привлекательность, 3. Боевой кнут, 8. Ментальный щит, 18. Гибкий скелет, 13. Стальной скелет, 18. Тихий шаг, 17. Выносливость, 17. Сильный удар ногами, 11. Регенерация, 18. Мимикрия, 18. Ориентирование под землей, 8. Легкий скелет, 13. Легкие арбалеты, 13. Артефакторика, 18. Пси-артефактная ковка, 18. Чтение следов, 13. Защита, 17. Рудознатец, 10. Ночное зрение, 10. Ночное аурное видение, 18. Увеличение размеров тела, 8. Скрытное подкрадывание, 13. Жизнестойкость, 18. Кровавое сосредоточие, 18. Кровавая пуля, 18. Слияние с окружающим миром, 18. Из-за этого мои запасы марок подошли ко дну. Впрочем, как восполнить их я знал, а чтобы точно не ошибиться с выбором, отправился вновь по торговым лавкам. Только в этот раз меня интересовали те точки, где продавались амулеты. Сделав нужные выводы, я приобрел материалы для крафта и засел в комнате за работой. Из-за здоровой паранойи я пошел продавать свои поделки не к Лага, а в другой крупный магазин. Сделал так, чтобы не давать ему лишней информации о себе. 30 тысяч марок, озвучил я свою цену. Амулет совсем новый, даже еще первой перезарядки не прошел. Цену я взял не с потолка, а ориентировался по стоимости таких же амулетов в других местах. Кстати, здесь таких не продавалось, потому и решил предложить свою поделку в данном магазинчике. Совсем не ходовой талант, сильно сморщился торговец. Кому тут нужна твоя защита? Тому, кто лезет тварям в самую пасть. Такие дураки защитные амулеты не покупают. Им дурь в голове не позволяет тратить марки на них. Им подавай боевые, чтобы одним ударом алмазную виверну прикончить. 20 дам, 29, за 20 его у меня нищие купит. Так и ступай к нищим, я могу только еще 500 накинуть. Хорошо, я развернулся и шагнул к выходу. Постой, окликнул он меня в спину. Демоны с тобой, дам 22, но это моя последняя цена. А за 22 амулет у меня возьмут охотники или воины в любой таверне. 28, по итогу торгов я выручил 25 тысяч марок. При этом потратил около 17 на само зачарование и на материалы. Фактически заработал на целую ступень. Если продолжать в том же духе, то мне не понадобится больше выходить в поле. На амулетах я легко заработаю марки для повышения ступени возвышения и талантов. Но с другой стороны, страшно признаться самому себе, но я подсел на адреналин. Организм без порции этого гормона начинает страдать от скуки и меланхолии. После второго проданного амулета я вновь посетил Лага. У него приобрел жетоны с двумя навыками. Постороннее присутствие и постороннее внимание. Первый талант позволял засечь кого-то или что-то, гипотетически представляющее опасность для возвышенного. Второй подавал сигнал своему владельцу, если на него кто-то смотрит, а при высокой ступени развития сообщает, что возвышенный попал в зону чьего-то повышенного внимания. Амулеты с этими способностями есть в каждой лавке, в которой я побывал. А еще, если верить словам торговцев, то они раскупаются охотниками и разведчиками, как горячие пирожки. Все-таки, очень полезно знать, когда ты влез в чью-то ловушку, которая вот-вот захлопнется или попал кому-то на прицел, либо скоро попадешь. Стоит отметить, что эти способности являются активными. Включать их нужно в тех местах, где стоит ожидать неприятностей, иначе они мигом высосут всю энергию и сведут с ума сотнями сигнатур. Если оказаться с работающим талантом, например, в городе или в любом другом густонаселенном месте, где нет никому дела до тебя, вот только способности плевать, кто посмотрел на тебя, недовольный прохожий, с завистью оценившему твое снаряжение и цветущий вид, либо ожидающий в засаде тот же кровавый застрельщик. Оба навыка я поднял до предельного значения в 18 единиц, чтобы изготавливать амулеты с таким же параметром. «Опять ты», — вздохнул торговец, когда я зашел к нему в лавку. Это был один из трех, кому я продавал свои поделки всю минувшую неделю. Лично этому мужику я скинул два амулета, на защиту и аурное ночное зрение. «Опять я и опять с тем же», — сказал я, добавив в тон немного веселых и благодушных ноток. «Или не нужно ничего, так я пойду к другим. Сначала покажи, что принес. Если опять защитный амулет, то возьму его не дороже 20 тысяч марок. А вот на аурное зрение есть спрос. Возьму три амулета по старой цене». «Ц-ц», — досадливо цыкнул я про себя, «если бы знал, то не стал бы забивать свои статы ненужными талантами», а затем сказал вслух: «Эх, где ж ты был раньше? А теперь все, уехал поезд. Теперь жди артефактора пару недель, пока он не появится опять». «Какой поезд? А, понял. Значит, аурных амулетов у тебя нет?» «Нету. Есть один на постороннее присутствие на 18-ю ступень. Берешь?» «Да, за 23, быстро сказал торговец. «И я не стану. 30 меньше не отдам», перебил я его, не став дослушивать. «Да ты совсем обнаглел», повысил тот голос. «Ты видел, сколько такой амулет стоит?» «Видел», кивнул я и легко скинул несколько тысяч. 27, так уж и быть. 24, 25. Тот скорчил гримасу, словно у него разом заболели все зубы, в том числе давно выпавшие молочные и выбитые в драках. «Демоны с тобой, по рукам», тяжело вздохнул собеседник и протянул ладонь для закрепления сделки. Выглядел он так, будто дает мне сейчас кредит с точным знанием, что я его ему назад никогда не верну. После оплаты, он вернулся к старой теме. «Так что с аурными амулетами, через 2 недели, раньше никак, но зато есть такие же амулеты еще», я кивнул подбородком в сторону кожаного ремешка с пластиной из полисплава номер 6 с внутренней стороны. «Сколько? Тебе отдам 2 за такую же цену. А сколько вообще есть?» Забросил он удочку. В ответ я рассмеялся и погрозил ему пальцем, и тут же подумал, что с этим жестом вышло не очень, учитывая нашу с ним разницу в возрасте. Мужику было на вид за 40 лет, но в этом мире многодетная мать может выглядеть моложе и симпатичнее нерожавшей 20-летней девчонки. Пусть торгаш считает, что мне лет куда больше, чем ему, раз могу себе позволить такое поведение, либо мой статус значительно выше. На следующий день я заработал еще 50 тысяч марок, сумма заоблачная по меркам обычных охотников даже для пояса, но 40 тысяч – это рабочие затраты для создания амулетов и покупки для них ингредиентов. Кожаные ремешки я покупал готовые, заказав те в кожевенной лавке недалеко от трактира, в котором снимал комнату, а спустя еще день меня попытались ограбить. 2 мощных удара, в спину и правый бок, сбили меня с ног, когда я проходил по узкой пустой улочке, идя в одну из торговых лавок, где продавал амулеты. При ударе о мостовую тело рванула такая вспышка боли, что перед глазами все окрасилось в багровые цвета, а зрение превратилось в туннельное. «Живей, гно, живей, пока никого нет», донесся до меня чужой мужской голос. «Не торопи, мне нужно настроиться. Нервным я в его хранилище не залезу», ответил ему кто-то второй, а затем подал голос и третий. «Ну что там, давайте быстрее, кажется, сюда кто-то идет. Заткни рот, Перут», прикрикнул на него первый, а потом он со злость, досадой и страхом заорал: «Что за дерьмо, где это мясо?» «Ага, не ожидал, сучонок», подумал я, с трудом поднимаясь на ноги. Сделав несколько шагов, я прислонился к стене и застыл, смотря за тем, как в нескольких метрах от меня суетятся 2 парней в просторных темных плащах, небольших шляпах и с платками, закрывающие нижнюю часть лица. У обоих в руках были небольшие арбалеты, в данный момент разряженные. Едва только услышав голоса, я активировал мимикрию со слиянием. «Кровь есть, но ее мало. Давай по ней пройдем», — предложил тот, кого назвали Гно, к демонам. «Уходим отсюда, пока сами не влипли», — Торопливо оборвал его первый, оставшийся для меня анонимом. Перут, валим отсюда да поживее, пока это мясо за нас не взялось. Сейчас очухается окончательно и нам кранты, сами здесь ляжем. Да были бы у меня силы, вы давно бы уже валялись дохлыми, мысленно ответил я ему. Троица налетчиков торопливо убралась из проулка, оставив меня приходить в себя после двух тяжелых ранений. По чуть-чуть двигая рукой, я нащупал в себе две коротких стрелы. Они торчали из меня буквально на 5 сантиметров. Ухватив за оперенный кончик первую, которая вошла мне в бок чуть выше тазовой кости, я медленно потянул ее из себя. Было адски больно, но справился. Передохнув с минуту, я взялся за второй болт, тот, который сидел под левой лопаткой. Душегуб явно метил мне в сердце, но защита увела снаряд в сторону и ослабила импульс, не дав поразить самые важные органы. С этой стрелой пришлось повозиться несколько минут. Уж очень неудобно ее в меня всадили. Повезло, что болты оказались короткие, меньше 20 сантиметров, а бандитские самострелы не сильно мощные. Хотя и так я огреб по полной. Если бы стрелял еще и третий, который стоял на фишке, то запросто потерял бы сознание и тогда. Ладно, не будем о том плохом, которое все равно не случилось. Суки, прошипел я, наконец, справившись с этой задачей, зря вы это сделали. Приговор себе подписали. Сдерживая стон, я сполз по стене, сел на грязную брусчатку и стал ждать, когда регенерация немного подлатает раны и вернет силы. Пока возился со стрелами, мимо меня прошла парочка горожан. Заметив свежие следы крови на мостовой, они ускорили шаг, чтобы поскорее покинуть безлюдное и узкое место. Меня, прикрытого маскировочными навыками, они не увидели, хотя прошли в 3 шагах. Спустя 20 минут я вновь встал на ноги и медленно пошагал домой. Раны зарубцевались, и кровь из них не текла. Следы ее на темной одежде были не видны, как и прорехи от узких наконечников стрел. Все это позволило добраться до снимаемой комнаты, не привлекая внимания. И все-таки этот мир хорош. На земле от одной такой стрелы сдох бы на месте, думал я по пути в трактир. Еще бы поменьше всяческой шушеры и гопоты, и цены б ему не было бы. Глава 20. За 5000 марок мы тебе найдем и сами притащим этих уродов, прямо сказал мне десятник городской стражи, а по факту дружинник клана Нур из подразделения, следящего за правопорядком в этой части города. У меня нет столько, Бор, отрицательно помотал я головой. Есть 2. Может, хватит? Теперь уже он мотнул головой в молчаливом нет. Отказывался я по той причине, чтобы не дать стражам порядка ниточку, с помощью которой можно будет однажды меня прижать. Даже если не получится скрыть трупы, когда я лично разберусь с моими обидчиками, то и связать меня с ними не выйдет. На этого стражника я вышел на 4-й день после нападения. Перед этим 3 дня следил за местными стражами порядка, старательно примечая их повадки, с кем общаются, как общаются и так далее. Всего насчитал 14 воинов, сменявших друг друга на городских улицах. Между стражниками и, к примеру, трактирщиками и торговцами я выбрал первых, в основном из-за их рода деятельности. Торгаши и бармены незнакомому человеку вряд ли что-то расскажут про криминал вот так сходу. Скорее всего, еще и сами в той или иной мере могут быть с ним связаны. Другое дело стража. Там я выбрал таких служак, которые замазаны в темных делишках так-сяк. Нечестные, ну, насколько это возможно в средневековье, служаки, но и не полностью купленные воровской гильдией стражники. С выбором я не ошибся. Сернье и краткое, десятник стражи, совсем не удивился моей просьбе отыскать уличных бандитов. Уверен, что мысленно он даже порадовался, что кто-то почистит вместо него городское дно от самой мерзкой грязи. Такой являлись те, кто не просто грабил и воровал, а лил кровь как воду, отбирая чужие жизни. На наших улицах нет банды с грабителями, чьи имена ты назвал, продолжил он. Я еще спрошу нескольких информированных людей, но уверен, что там тоже будет пусто. Но есть один человечек на рынке, который в курсе темных делишек городского дна на улицах под кланом Фиштиль. Мне к нему не с руки идти без большой суммы. Десятник сильно скривился, наверное, вспомнив что-то неприятное, связывающее его и неизвестного информатора. А вот ты можешь попробовать его разговорить за, скажем, 1000. Только не говори, что от меня пришел, выйдет только хуже. Спасибо, поблагодарил я собеседника, заплатив ему оговоренную в начале беседы награду и взяв данные информатора на рынке, я с ним попрощался. Стражник остался хлебать пиво в таверне, а я направился по указанным координатам. К сожалению, В этот день поймать нужного человека не вышло. Гэри Вер, как его звали, часто посещал один трактир на рынке. Через его хозяина я смог договориться о встрече с информатором вечером через 2 дня. «Он здесь», — произнес трактирщик, когда я в назначенное время пришел в заведение и обратился к нему. «Вон там в углу сидит. Про тебя он уже в курсе. Сказал, чтобы ты взял для него утку в белом вине и 2 бутылки крепленого черного ореха, если собираешься сесть за его стол. Тогда тащи, раз он просил. 100 марок». Я вздохнул и полез в карман. Отсчитав ему несколько кристалликов, я направился к нужному столу. По пути внимательно рассмотрел своего будущего собеседника. Первое, что отметил для себя, это удивительное сходство мужчины с персонажем из старого фильма «Капитана Латристи». Правда, с названием киношки могу ошибиться, так как смотрел давно и уже многое позабылось. У человека за столом оружие также было очень похожим на клинки киногероя. Тяжелая шпага и граненая дага с большим эфесом чашкой. «Доброго вечера», – поздоровался я с мужчиной. «Это я вас искал. Присяду?» «Да», – коротко произнес он. «Поговорим сразу или подождем, пока слуга принесет ваш заказ?» – поинтересовался я, опустившись на лавку с противоположной стороны стола. «Мой заказ?» – приподнял левую бровь этот усатый кабальеро. «Трактирщик сказал, что мне нужно оплатить утку по особому рецепту и 2 бутылки вина перед нашим с вами разговором». Гривер вдруг рассмеялся. «Вот же пройдоха этот трактирщик. Он вас обманул, я ничего не просил, все необходимое у меня уже есть». Отсмеявшись, сказал он мне и приподнял большую глиняную кружку с пивом. «Советую дать ему в зубы, сучонок». Я со злостью посмотрел в сторону стойки, потом вернул взгляд обратно на собеседника. «Наверное, так и сделаю, но потом. А сейчас лучше поговорим о деле». «Говорите», — кивнул он мне. «Мне нужно найти небольшую банду, промышляющую нападениями на улицах, минимум 3 молодых мужчин, может быть, это и вовсе юноши. Имена 2 перутыгно. Пользуются миниатюрными арбалетами под вот такие болты». Я положил на стол перед мужчиной одну из стрел, которые несколько дней назад выдирал из собственного мяса. «На территории, которую контролирует клан Нур, их нет. Так мне сказали знающие люди, по крайней мере». Собеседник взял стрелу, внимательно осмотрел ее и поднял взгляд на меня. «Кровь чья? Кого-то из них? Какой глазастый?» — с досадой подумал я. «Кровь со стрелы я смыл, но Гривер все равно смог ее увидеть». «Нет, она моя. Хм», — хмыкнул он. «Понятно, зачем вы их ищете. Что-то еще?» «Нет, больше ничего не знаю». «Тогда прямо сейчас мне нужно 1500 марок. Встретимся здесь же через 2 дня. Какие-то результаты уже будут. По завершению работы заплатите еще столько же. И если понадобится помощь вместе, то еще 2000 марок сверх выплаченного. Годится». Я положил перед ним 1 великую и 5 больших марок. Утку и вино я дождался. Но вместо того, чтобы продегустировать заказ в трактире, я убрал блюдо с птицей и бутылки в инвентарь и направился на выход. На полпути свернул к стойке и жестом поманил к себе трактирщика. И когда он шагнул ко мне, то от души врезал его кулаком по роже. «На чай, гаденыш», — сказал я ему, валявшемуся под ногами с расквашенным фарш лицом. Увеличенная сила и укрепленные кости превратили мой удар в коронку боксера тяжелого веса. Нос у трактирщика в смятку, губы лопнули, как раздавленные сливы, а еще пару зубов он выплюнул вместе с густой кровавой слюной. От двери ко мне дернулся вышибала, отработанным жестом достав из петли на поясном ремне короткую дубинку. Но уже через 2 шага застыл на месте, когда моя кровавая пуля выбила несколько щепок из половицы под его ногами. Мужик оказался не дурак, мигом понял предупреждение. Когда я прошел мимо него на выход из трактира, он проводил меня злым взглядом. Но и только. Вновь с Гривером я встретился спустя 2 дня в том же заведении. Вышибалый трактирщик встретили меня испепеляющими взглядами, но не стали рыпаться в мою сторону и как-то гадить. «Нашел я твою банду. 7 человек, все из молодой поросли и трущоб, перутыгно присутствуют», — сообщил мне информатор и многозначительно замолчал. Без слов я достал заранее отложенные кристаллики и положил перед ним на столешницу рядом с его кружкой, наполовину полной темного пива с резким запахом хмеля. «Демонов им в тарелку, чтобы жрачка поперек глотки встала», — выругался молодой бандит. «Совсем сегодня неудачный день, никого с приличным уловом». «Заткнись, храп», — осадил его другой налетчик и обладатель очень знакомого голоса. «Ты не на сборе хвороста, чтобы каждый день одно и то же количество добычи иметь. Я стоял в считанных шагах от них под прикрытием активированных маскировочных талантов и внимательно вглядывался в них и вслушивался в то, что говорят. К сожалению, когда меня ранили эти молодчики, я не видел их лица, запомнил только голоса всех троих. В данный момент парочка бандитов дежурила в густой темноте позднего вечера рядом с большим трактиром, набитым до предела толпой забулдык. Не ошибусь, если они и были целью налетчиков. На это место мне дал наводку Гривер вчера во время нашей с ним беседы. Банда, в которой были двое обладателей с нужными именами, хозяйничала в определенном районе, этом. Они попались, голубчики, дико обрадовался я. Жаль только, что бандитов было всего двое и лишь один из них являлся моей целью. Если сейчас прикончу их, то не факт, что смогу быстро отыскать остальных. У таких супчиков чувство звериной осторожности развито очень высоко. Логово у них где-то под землей, глубоко-глубоко на тех уровнях, куда нормальные люди не рискнут соваться. Даже стражники и клановые дружинники. То есть даже если расспрошу пленников, то велика вероятность того, что не смогу самостоятельно отыскать путь к их хазе или как там правильно называются воровские притоны и прочие бладхаты. Бандиты проторчали еще полтора часа рядом с трактиром, но так и не решились на кого-то напасть. Все гуляки уходили или по двое-трое, или в одиночестве, но при этом столь затрапезного вида, что становилось сразу ясна степень наполнения их кошелька. Интересно, если я хлопну этих тварей, то получу что-то уникальное вроде способности обыскивать инвентарь у пленных, вдруг подумалось мне. В самом деле, здесь особо не принято таскать кошельки. Марки хранятся во вторичном хранилище, которое я называю инвентарем. Достать оттуда что-то для постороннего лица крайне нетривиальная задача. Без специфического таланта тут никак не обойтись. А вот почему они не убивают тех же пьяных голодранцев, мне странно. С людей марок и жетонов падает намного больше, чем с обычного зверя. Или все дело в опаске навлечь на свои головы карательную акцию стражи. Меня эта шайка подловила на чужой территории. Скорее всего, они знали, что у меня есть чем поживиться, ведь есть же амулеты и марки с их продажи. То есть риск окупался. Но тогда меня кто-то сдал из торгашей. Так выходит, черт, нужно будет расспросить эту троицу перед казнью, если получится. Пошли отсюда, наконец, принял решение безымянный грабитель. Скажем про Клу, что сегодня нам не повезло. Он нас отдубасит, поежился Гно. Ну, какая-то добыча у нас же есть. Да даже если и отдубасит, то не сильно, буркнул его напарник. Я уже больше суток не сплю, того гляди свалюсь прямо здесь. Я пристроился за ними следом. Пока шли, напарник Гно дважды резко оборачивался и один раз прятался за углом здания в самом темном месте. Своим поведением он заставил нервничать второго бандита. Тот не удержался и спросил: «Какого демона ты творишь, Орях? Мне постоянно кажется, что за нами следят», — тихо сказал он. «У тебя новый талант открылся?» — мгновенно заинтересовался Гно. «Как называется?» «С тебя простого. Талант называется опыт», — оборвал его напарник. «Меньше рот открывай, Гно». Больше попыток обнаружить хвост бандит не делал, хотя и продолжал оглядываться. «Наверное, из-за моего присутствия он шел к логову очень длинным и извилистым путем». «Да хватит уже, Орях», — взмолился Гно. «Пошли нормально, нет тут никого. Тебе от усталости и бодрящей пыльцы мерещится всякая ерунда. Может, ты и прав», — после короткой паузы ответил ему напарник.